остальное было делом техники. Спустя короткое время чудо-доктор Итай Итай был взят и водворен в лучшую каюту крейсера, а его подлёдный госпиталь был очищен до последнего скальпеля и взорван атомным зарядом. Надо сказать, что наружность чудо-доктора повергла в изумление даже видавших виды пиратов глубокого космоса. Богомол, который не имел никакого воображения и отличался косноязычием, описал его как «этакую круглую штуковину с тележное колесо, а может и поболее, да еще с этакими хвостами за место всего прочего». Он даже не поверил поначалу, что перед ним именно чудо-доктор, а не какой-нибудь диковинный медицинский инструмент. Он не поверил и тогда, когда чудо-доктор пришел в себя от пережитого потрясения и принялся протестовать и браниться. И только получив подтверждение от санитара-мотылька, он успокоился и приказал стартовать. Нет, успокоился — не то слово, он просто забегал по потолку от восторга. Его всесильный хозяин, великий Спрут, частенько прихварывал, и вознаграждение за такую добычу можно было стяжать весьма и весьма обильное. Но все получилось не совсем так, как он предполагал. Правда, щедрость великого Спрута, весьма делового носителя разума, неимоверно богатого мерзавца и в высшей степени влиятельной личности на планете негодяев, превзошла все его ожидания. Познакомившись с чудо-доктором Итай Итай и проверив его искусство на нескольких рабах, захваченных в разных углах обозримой вселенной, великий Спрут задал Богомолу и его команде роскошный пир, на котором, между прочим, было подано желе из санитара-мотылька, зажаренного в купоросном масле под давлением 70 атмосфер. Наградил каждого своим портретом в пудовой рамке из чистого золота, а самому Богомолу Панде подарил, кроме того, небольшой астероид. И все бы, наверное, кончилось для счастливцев хорошо, но у пиратов глубокого космоса есть свои привычки. Сразу же после роскошного пира у великого Спрута они рассыпались по портовым кабакам и притонам и принялись болтать. И в ту же ночь исчезли все до единого. Верный клеврет и исполнитель самых тонких поручений великого Спрута, некий Мэйс, усиленно распространял слухи, будто Богомол и его команда срочно отправлены с каким-то поручением в центр Большого Магелланного облака. Но несколько дней спустя кто-то нашел оторванную клешню Богомола Панды в куче мусора на городской свалке. Кто-то другой видел что-то еще. «Одним словом, все было ясно», — закончил двуглавый Юл. «И никто никогда больше не видел чудо-доктора Итай-Итай». «Очень интересно», — сказал после долгого молчания флагман Макамбер. «Но, может быть, это просто легенда? Ведь прошло 10 веков». «Как же легенда!» — презрительно возразила левая голова. «Великому Спруту, этой мягкотелой твари, давно бы уже положено сгнить заживо и подохнуть от церебральной дезинтегрии, а он здоровеханик, жрет и пьет в свое удовольствие». Ворочает триллионными делами. Нет, дело тут ясное. Запрятал он чудо-доктора куда подальше и лечится каналья у него в одиночку. От всех носителей разума такого доктора спрятал. Взревела вдруг левая голова ужасным голосом и умолкла. «Все это прекрасно», — холодно произнес Арамис. «А теперь выкладывай, к чему ты все это наплел?» «Как это к чему?» — возмущенно воскликнул двуглавый Юл. «Ясно к чему! Чудо-доктор, он и есть мой единственный шанс на спасение! Мне ведь что нужно, ребята? Мне нужно только вернуться на планету негодяев. Там я припаду к стопам великого Спрута, я буду плакать, как новорожденный тюлень, и рыдать, как чайка перед бурей. Я совру, что получил ранение в смертельной схватке за его интересы, и уговорю его показать меня чудо-доктору Итай Итай. Великий спрут, конечно, жалится, и через секунду я буду здоров. И все. Ну что значит все? Я же понимаю, что вам тоже нужно соблюсти свой интерес. Узнав, где находится чудо-доктор, я похищаю его и доставляю примехонько вам в руки. Быстро, без шума и точно как в аптеке. После этого я снова и уже окончательно поселяюсь в этой пещере и провожу остаток своих дней среди любезных сердцу моему тюленей. Могу даже пообещать никогда впредь не лезть в океан в нетрезвом виде. Прекрасный план, не так ли, ребята? Но для этого вы вернете мне мою черную пираю и моих преданных друзей Ка, Ки, Ку и Яторкинжинсерхива, а кроме того поставите на пирае электронную машину для прокладки курса. А 1000 кондиционных голов в придачу тебе не требуется? Вкрадчиво осведомился Арамис. Атос коротко и резко захохотал, а флагман Макамбер оскалил крепкие зубы в зловещей усмешке. «А, понимаю», — глубокомысленно сказал двуглавый Юл. «Разумеется, я признаю, что не вправе пока рассчитывать на полное ваше доверие. Что ж, согласен прихватить с собой вашу девчонку Галю. Пусть она проследит, чтобы все было честь по чести». Атос снова захохотал. «Что за чушь вы несете, право?» — сердито сказала Галя. «Стыдно слушать». «Ну, на вас не угодишь», — проворчал двуглавый Юл и задумался. Затем, словно его осенило, он воскликнул. «Ну, конечно, ребята, как это я сразу не подумал об этом? Вы не доверяете Ка, Ки и Ку. Правильно, не доверяете? Они бравые парни, но, как бы это выразиться, короче, они действительно не очень надежны в некоторых ситуациях. Звон золота, всякие соблазны. Хорошо, я готов лететь без экипажа. Мы полетим вдвоем с Галей. Договорились?» «А теперь давайте говорить серьезно, двуглавый», — сказал флагман Макамбер деловым тоном. «Нам всем ясно, чего вы добиваетесь. Вы хотите жить. Это вполне понятно. Вы рассчитываете добраться до планеты негодяев, собрать там шайку таких же отъявленных мерзавцев, как вы сами, устроить налет на резиденцию Великого Спрута и силой завладеть чудо-доктором. Это тоже вполне понятно. Но ведь это глупо. Скорее всего, эта авантюра кончится тем, что кто-нибудь найдет вашу оторванную клешню на городской свалке». «Мне терять нечего», — угрюмо ответила левая голова. «Так ли, этак ли, все одно смерть. А риск, как известно, дело благородное. Никто, кроме меня, о моей жизни не побеспокоится». «Напротив», — возразил флагман Макамбер, — «мы предлагаем вам другой план, двуглавый. Вы открываете нам координаты планеты негодяев. Мы идем к ней тремя космическими эскадрами и захватываем это гнусное гнездо. Главарей арестовываем, рабов освобождаем, а чудо-доктора возвращаем на его фторовую планету. В награду он в одну секунду вылечит вас. Договорились?»